Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 20 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Парламент утвердил государственный бюджет 2019 года. Состоялась пресс-конференция сопредседателя партии «Справедливость». Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание по случаю профессионального праздника служащего органов национальной безопасности. В послании говорится: «Уважаемые служащие и ветераны службы национальной безопасности, от имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Система национальной безопасности является одним из важнейших направлений жизнедеятельности государства и занимает особое место в процессе государственного строительства. Служба, которую вы несете, направлена на обеспечение безопасности нашего государства и народа, защиту законных прав и интересов граждан, содействует стабильному и естественному развитию общества. Это требует высокого уровня профессиональной подготовки, принципиальности, беззаветной преданности родной стране. Государство и впредь сделает все возможное для улучшения рабочих и социальных условий служащих органов национальной безопасности. Дорогие друзья, вновь поздравляю с профессиональным праздником. Желаю мира, крепкого здоровья и успехов в вашей сложной и ответственной службе», говорится в поздравительном адресе президента НКР по случаю профессионального праздника служащего органов национальной безопасности. Сегодня состоялось последнее в этом году пленарное заседание парламента республики. Открывая заседание, спикер Ашот Гулян поздравил служащих органов национальной безопасности с профессиональным праздником. Проект госбюджета представил министр финансов НКР Артур Арутюнян. Он отметил, что доходная часть превышает 112 миллиардов драмов, расходная 111. Таким образом, профицит бюджета составляет около 1 миллиарда драмов. Պետական բյուջեի վերջնական ցուցանիշները կազմում են եկամուտների գծով 112 միլիարդ 547 միլիոն դրամ, ծախսերի գծով 111 միլիարդ 410.5 միլիոն դրամ, պրոֆիցիտը կկազմի 1 միլիարդ 136.5 միլիոն դրամ. Далее состоялись выступления руководителей фракций. Фракции «Возрождение» и «Движение 88» объявили о том, что проголосуют против главного финансового документа страны. Три другие политические силы, представленные в парламенте – Армянская революционная федерация Дашнак-Цюцюн, Демократическая партия и партия «Свободная Родина» – высказались за принятие проекта госбюджета. Заключительное слово на пленарке имел президент НКР Баку Саакян. Он отметил, что в проекте госбюджета 2019 года основополагающие принципы развития нашей республики, а именно пропорциональное развитие, сохранение атрибутов социального государства. По-прежнему особое внимание будет уделено армейскому строительству, безопасности, гражданской обороне. Бюджетом артацовываются мер երկրի տնտեսական զարգացման հիմնարար սկզբունքները, համաչափ զարգացող տնտեսությունը, սոցիալական պետության ատրիբուտները. Առանձին ուշադրության կենտրոնում եղել և մնում է բանակաշինության, անվտանգության, ինչպես նաև քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտները. Баку Саакян отметил, что более 100 предложений поступило от депутатов, часть из них нашла отражение в итоговом варианте госбюджета. В 2019 году планируется обеспечить как минимум 8% экономического роста, доведя объем ВВП до 333 миллиардов драмов. Президент подчеркнул, что всех нас ожидает серьезная кропотливая работа. Для этого необходима правильная организация деятельности, тесное сотрудничество всех ветвей власти и организаций. Баку Саакян выразил уверенность, что совместными усилиями удастся претворить в жизнь все намеченные в 2019 году программы. ստացված է այդ աշխատանքի ճիշտ կազմակերպումից, իշխանության թևերի սերտ համագործակցությունը։ Համոզված եմ, մենք հաջողությամբ կյանքի կոչենք մեր բոլոր ծրագրերը։ По итогам голосования из 31 присутствовавшего депутата 26 депутатов проголосовали за проект госбюджета 2019 года, 5 против. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся мирного переговорного процесса вокруг Нагорно-Карабахского конфликта. Стороны подчеркнули важность реализации шагов, необходимых для создания атмосферы взаимного доверия и мирного процесса. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. До прихода Нового года осталось всего 10 дней. Особенно радуются Дед Морозу и Снегурочке малыши. И задолго до праздника они готовятся к нему. Мы побывали в Степанакерском садике Сосе. Это первый из сети садиков Сосе, открытый Союзом армянской помощи в июле 1998 года. В сентябре 2017 года на средства Союза армянской помощи построено новое трехэтажное здание со всеми необходимыми условиями. Сегодня садик посещают 139 детей. Занятия проходят в 4 группах – 2 младших и 2 старших. О том, как проходит подготовительный этап к новогодним праздникам, рассказала директор дошкольного учреждения Нелли Гулян, подчеркнув, что в этом году исполнилось 20-летие со дня основания садика, и за эти годы формировались ряд мероприятий, ставшие традиционными. К их числу относится и празднование Нового года и Рождества, которое отмечается в торжественной праздничной обстановке. После праздника «Золотая осень» середины ноября уже готовится к Новому году. Дети ходят очень радостные. Больше радуются родители успехом своих детей. Сад машинам тонится то, но и береги селец, артина хапатрасту, нортарван. Идет сарум нерымиштыр шат. Лабинан сном, ириханер ураханумен, аблишат ураханумен наеб цноунера, теснелев, айсами снерин тацкмирец ириханери хаджиуцнер. По словам директора, в новом здании дети чувствуют себя комфортно, условия очень хорошие. Цель та же – воспитать детей, готовить их к школе и, конечно, оберегать их здоровье. Մեր նպատակը երեխաներին դաստիարակելն է, որցյա մասին հոգտանելն է, նախապատրաստվելն է դպրոցին։ Мы побывали в младшей группе, где дети репетировали свои роли. Им всего по 3 года. Ալո ծնե պապի, քեզ սպասում են ամամփե։ Մենք գիտենք ամեն տարի մեզ բերում են նվերը։ Նոր տարի ծնե պապի շուտ արի։ Նալավեն ջանջու, նա շատ է մենսի, տայ մեկ էլ չեմ ու նվերն է բերում։ Մեր շատ հանգուչ է, լիձը մեր պապն է մեր բայի։ Ազորտոն է նորտալա, բուկն է սլում յարա, բասենակուն զաթաված, շորի մեջի բայծա, եղենը պայպլում, դածած սմտոնածա։ Եղենի հուր է եկե հերու անտարից, պայպլում է գարիչում բայծա լուսերից, ճանջան տոնածա, իս սիրուն է սուպածա։ Малыши поют, танцуют, радуются приходу Нового года, ждут от Деда Мороза подарков. Состоялась пресс-конференция сопредседателя партии «Справедливость» Марселя Петросяна по случаю 100 дней деятельности организации. Марсель Петросян представил работы, выполненные за этот период, коснулся дальнейших действий. На съезде в сентябре партия выбрала 4 сопредседателей, которые на протяжении 2 лет будут исполнять свои обязанности каждые по 6 месяцев. В партию вступило более 200 граждан. За это время мы побывали в Кашатакском, Мартунинском, Гадрутском, Мартакском, Керцком и Аскеранском районах, провели встречи с молодежью ряда общин, выслушали их мнение. Эти встречи будут носить постоянный характер, сказал Петросян. Коснувшись предстоящей работы, сопредседатель партии отметил, что они намерены принять активное участие в парламентских и президентских выборах, которые пройдут в Арцахе в 2020 году. Марсель Петросян также коснулся урегулирования проблемы Арцаха, отметив, что необходимо внести ясность в вопрос, может ли руководство Республики Армения продолжать вести переговоры от имени Карабаха с властями Азербайджана. Партия считает, что Арцах должен быть представлен в переговорном процессе автономной делегации, сказал Марсель Петросян.